Слеер. Пришельцы из темного облака. В 1990 и 91 годах мир потряс тур «Битва титанов», в котором приняли участие три гиганта трэш-металла — Slayer, Anthrax, Megadeth. Шумные гастролеры действительно начали биться. Пьяный басист и вокалист Slayer Том Арая буквально ползал по улицам Барселоны, дородный кроманьонец Майкл Мюр из Suicide Tendential и Дэйв Мастин из Megadeth, кстати, знаток карате и кунг-фу, задирали друг друга, ища хорошей драки прямо на сцене. Охрана не могла остановить пьяных фанатов, часами напролет скандировавших названия своих любимых групп. Каждый концерт заканчивался беспорядком, травмами и вырванными с корнями сидениями. Но царила во всей этой неразберихе одна группа, самая тяжелая, быстрая и скандальная. Журнал Rolling Stone писал про битву титанов: «Ничто во всей современной поп-музыке не может сравниться с тем моментом, когда Slayer занимают сцену». Фанаты Slayer известны неуправляемостью и бешеной реакцией на музыку. Песни группы изобилуют отсылками к сатанизму, сценами убийств и нанесения увечий. Одно упоминание альбома «Raging Blood» 86-го вызывает ярость родительских групп и религиозных организаций. В противовес помешанному на внешних атрибутах и прибылях глэм-металу, Slayer выдали громыхающие аранжировки и тревожные тексты. Басист и вокалист Том Арая объяснил свой подход так: «Slayer поют о темном облаке, которое зависло над миром. Я хочу, чтобы люди поняли этот образ и его глубину». При всей противоречивости репутации группа пользуется неизменной популярностью. Трижды была номинирована на Грэмми, хотя получили только одну. А свой шедевр и вовсе записала на хип-хоп-лейбле. Группа Slayer возникла в Южной Калифорнии в 81 году, когда на каком-то прослушивании встретились два гитариста – Керри Кинг и Джефф Ханнеман. Кинг встретил барабанщика Дэйва Ломбардо, когда последний доставлял пиццу кому-то по соседству. Семья басиста Тома Арая бежала от политических волнений в Чили, поселившись в районе Хантингтон-Бич. Когда Тома позвали в группу, он был медицинским работником. Квартет с угрожающим названием «Slayer – убийца» дал дебютный концерт в арендованном школьном спортзале, играя песни Judas Priest, Black Sabbath и Iron Maiden. Скоро ребята начали писать и свои песни, гораздо более жуткие, быстрые и грязные, чем у их предшественников. Когда Slayer сыграли Phantom of the Opera, Iron Maiden в лос-анджелесском клубе «Вудсток», на них обратил внимание Брайан Следжелл, бывший музыкальный журналист, основатель лейбла Metal Blade Records. Он тут же прошел на сцену и предложил музыкантам записать песню для сборника Metal Massacre 3. Когда сборник вышел, дело дошло до контракта. Следжелл согласился выпустить альбом, но записать его нужно было на собственные деньги. В 1983 году музыканты общими усилиями сумели наскрести несколько тысяч долларов, Часть суммы дал в долг отец Керри Кинга. Свои больничные накопления использовал Том Арая. Все делалось на энтузиазме. Отец одного из друзей группы нарисовал зловещего Минотавра с мечом для обложки альбома. В итоге «Show No Mercy» 83-й все-таки вышел. Разошелся тиражом 60 тысяч копий и привлек внимание металлической публики. После выхода дебютного альбома Slayer сели в машину Тома и поехали в американское турне. Брайан Следжелл просто дал им список адресов и телефонов организаторов концертов. Функции менеджера в то время выполнял продавец футболок Дуг Гудман. Впоследствии он станет менеджером Green Day и Бека. Друг Кевин Рид ставил для Slayer барабаны и свет, а младший брат Тома, 14-летний Джонни Арая, был на подхвате. Заработанных денег едва хватило на бензин, еду и пиво. Том Арая вспоминает: «В основном мы использовали все деньги на путь из точки А в точку Б. Когда мы вернулись, Брайан спросил: „Где же деньги?“ А мы такие: „Какие деньги?“ В то же время мы не понимали, что нужно было просить деньги вперед. Я думаю, он получил много денег, отправленных непосредственно ему. А мы должны были забрать остальные». Второй альбом Slayer «Hell Awaits» 1985 начинается с призыва демоническим голосом «Присоединяйся к нам», записанного задом наперед. В этой пластинке было куда больше ада и дьявола, а также необычных аранжировок и страстных диссонансов. Нанятый продюсер Рон Фейер, который до этого никогда не работал с группами тяжелого металла, увидел Slayer в работе в студии и заметил: «Ну и ну, эти парни по-настоящему злые». После выпуска альбома последовало турне, в ходе которого начались рок-н-ролльные безобразия. Однажды Slayer напились под «Hell Awaits» в гастрольном автобусе группы Venom. Арая захотел отлучиться по малой нужде и спросил, где тут туалет. Вокалист Venom Конрад Ланд ответил: «Прямо здесь, у меня во рту». Не моргнув глазом, Том помочился прямо на волосы шутнику, за что получил удар по лицу и продолжение турне с синяком под глазом. К 1986 году, ободренный хорошими продажами двух альбомов, Брайан Следжелл понял, что для Slayer пришло время крупного лейбла. Группой заинтересовался Рик Рубин из фирмы Def Jam Recordings, которая до того выпускала только артистов хип-хопа. Следжелл испытывал сомнения по этому поводу. Участники группы тоже опасались бросать первичный лейбл. Но, как оказалось, Джефф Ханнеман с интересом слушал рэп Run DMC, барабанщик Дэйв Ломбардо тоже ничего против хип-хопа не имел. На личной встрече Рик Рубин предложил контракт и изумил группу своим желанием видеть Slayer все такой же агрессивной и задиристой командой, как и раньше. Парни сразу отправились делать фотографии для прессы. Кстати, музыка Slayer неплохо вписалась в рэп-классику. В 1988 году Public Enemy сэмплировали их песню «Angel of Death» в треке «She's Wet's Channel Zero». После нескольких лет хаоса Slayer получили грамотного и прогрессивного продюсера, что привело к записи великого альбома «Raging Blood» 1986. Джефф Ханнеман признал, что в то время группа находила повторение гитарных рифов утомительными. «Если мы играем куплеты два или три раза, нам уже скучно. Таким образом, мы не специально делали песни короче, мы всегда так играли». Альбомы в то время длились примерно по часу, но Slayer уложились в 29 минут. Все песни помещались в одну сторону кассеты. Когда запись была завершена, группа встретилась с Риком Рубином, который спросил: «Вы понимаете, насколько короткий этот альбом?» Slayer посмотрели друг на друга и ответили: «Ну и что?» Кинг назвал альбом аккуратным, потому что вы могли прослушать его, перевернуть сторону и включить снова. Yeah. наполненная жестокими сценами обложка «Raging Blood» привела к тому, что альбом вообще поначалу отказались издавать. Для оформления конверта был приглашен политический иллюстратор Ларри Кэрролл. Он принес два рисунка, которые участники Slayer попросили объединить в один. В результате на обложку попало игривое изображение ада с плавающими в крови головами, расчлененными телами и рогатыми демонами, которые тащат престол с козлоподобным существом. Когда музыканты впервые увидели эту жуть, они были озадачены, но потом кто-то показал картинку своей маме, и она сказала, что это отвратительно и порочно. После такого вердикта сомнений не оставалось. Картинка, что надо. Кэрри Кинг говорил: «Рисунок должен быть экстремальным. Можно было считать, что наша цель достигнута, если любители легкой музыки выворачивало наизнанку от этой картинки». К началу записи следующей пластинки «South of Heaven» 88-го Slayer стали играть медленнее, потому что быстрее, чем «Raging Blood», все равно бы не получилось. Зато Рик Рубин призвал группу усилить элементы сатанизма и чернухи, так что дело дошло даже до песни «Silent Scream», название которой было взято из пропагандистского фильма против абортов. Запись впечатляюще расходилась, несмотря на, или, возможно, с помощью, протеста родительских комитетов и других граждан, которые были в шоке от творчества Slayer. Музыканты удивительно умело изображали страшные явления с налетом провокации, не давая понять, как они сами относятся к этим ужасам. По мнению громких критиков Slayer, это делает группу частично виноватой в насилиях, чинимых их поклонниками. Кульминацией беспредела стала смерть одного из зрителей концерта в Hollywood Palladium в 87 году. Несмотря ни на что, поклонников жутковатой музыки становилось все больше. Садисты Slayer ворвались на металлическую сцену, раздвигая границы приемлемости и попирая нормы, не боясь писать тексты о серийных маньяках, геноциде, войнах, оккультизме и насилии в разных формах. Фанат Slayer размышлял в журнале Esquire: «Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему зло так привлекательно? Просто вокруг так много людей, которые вроде бы должны быть на стороне добра, но они не добры по-настоящему. Политики, учителя, родители, министры, христиане – все!» Участники группы относились к фанатским заблуждениям философски. Джефф Хеннеман рассуждал так: «Очевидно, многие наши фанаты идентифицируют себя со злом, или, по крайней мере, они думают, что так делают. Но, как правило, сатанизм крут только потому, что он зло, а зло — это бунт». В чем только не обвиняли Slayer за годы их карьеры. Главное обвинение – симпатии к нацистам за логотип с орлом и песни о палачах Холокоста. Бесчисленное количество раз музыканты отвергали свою связь с неонацизмом. Было бы глупо группе, в составе которой два латиноамериканца – Арая и Ломбардо – и продюсер-еврей Рик Рубин – идти по стопам Гитлера. Обвинения в сатанизме тоже неоднократно были отвергнуты. Новые споры возникли в 1996 году, когда в Калифорнии было обнаружено тело 15-летней Элис Паллер. Ее убили три фаната тяжелого металла за 8 месяцев до этого. Родители жертвы выдвинули иск против Slayer, в чьих песнях «Postmortem» и «Dead Skin Mask» якобы поощряются подобные преступления. Дело было прекращено в 2001 году, но родители подали второй иск против группы. В конце концов, и этот иск был отклонен судьей, заявившим: «Я не считаю музыку Slayer оскорбительной, непристойной или вредной для несовершеннолетних». Уже 30 лет цель у Slayer одна и та же – нагнать страху, создать жуткие картинки, пощекотать нервы. И они справляются с каждым альбомом, заставляя публику кричать и умолять о пощаде. Монолитный шквал гитар и барабанов Slayer пахнет гневом, и даже оформление пластинок добавляет группе скандальности. Например, альбом «Christ Illusion» 2006-го был запрещен в Индии под давлением христианских групп, которые нашли оскорбительную обложку с устрашающей карикатурой на Иисуса Христа. Преследуемые судами, запретами и спорами, Slayer несколько десятилетий находится в авангарде металла, оставаясь такими же агрессивными, тяжелыми и адски скоростными, как и в начале 80-х. Керри Кинг нашел этому объяснение. «Вначале мы были просто более или менее плохими парнями. И я думаю, что просто застряли в этом состоянии на протяжении многих лет». Slayer, Raging Blood, 1986. Существует ли в мире группа тяжелее Slayer? Серьезный вопрос. Особенно если принять во внимание зубодробильный получасовой шедевр Raging Blood. Сами музыканты были в восторге, когда услышали, как звучит их музыка, будучи записанной в хорошей студии. Для Рика Рубина это был первый опыт продюсирования метал-команды, и он явно получил удовлетворение от гитарных виражей в Criminal Insane и барабанной долбежки в Piece by Piece. При всей скорости Slayer показали нешуточное владение инструментами. Raging Blood открывается и закрывается более длинными песнями «Angels of Death» и «Raining Blood», соответственно. Между ними 8 молниеносных, в среднем по 2,5 минуты, малоотличимых друг от друга вспышек агрессии. Атональные рифы дополняются сценами насилия в текстах, и посреди сумасшедших соло Керри Кинг и Джефф Ханнеман часто имитируют крики жертв песен. Альбом фактически в одиночку вдохновил целый жанр dead metal и преодолел разрыв между трэш-металом и его предшественником – хардкор-панком. В отличие от многих попыток подражания, Raging Blood никогда не превращается в самопародию и остается документом неисчерпаемой силы. Это беспощадный натиск, который мгновенно стирает все на своем пути и исчезает так же быстро, оставив после себя сожженные руины.